Я бы не отказалась, чтобы вернулись времена, когда черные гориллы были рабами, улыбнулась Арминта. Все повернулись. Лестриндж смачно хмыкнул. Крэп смотрел на одноклассницу во все глаза. Том улыбнулся краешками губ. «Ну, что бы ты с ними делала, Минни?» — спросил он с насмешливо-снисходительной интонацией, с какой говорят обычно с маленькими детьми. «Я читала, что в Америке их держали в узких клетках, где можно только стоять в кандалах», — хлопнула слизеринка темно-синими глазами. «Я бы охотно посмотрела на такое зрелище. Боюсь, у тебя не хватит силенок, Минни», — осадил ее Лестриндж. Девочка насупилась, видя вокруг усмешки. «Кстати, а какое устройство у вашего ордена?» — спросила Друэлла. «Последний рыцарский орден, это гриндевальдовский СС». «Что же», — спокойно сказал Том, — «мы можем кое-чему поучиться у врагов», — кивнул он остальным. «В ордене СС есть простые смертные и посвященные. Начнем с обряда посвящения». «А какой в СС?» Лестриндж нетерпеливо вонзил ногти в обивку кресла. Все как по команде посмотрели на Ориона Блэка, словно тот знал ответ. Орион изумленно посмотрел на чемоданы, а затем уставился на Ивери. «Ну откуда я знаю?» — плаксиво возразил Блэк. «То ли напиток пьют, то ли знак выпускают. В средние века магистр бросал кольцо», — пожал плечами Лестриндж. Все взгляды повернулись к тому, точно от его решения зависло, как будет продолжена игра. Некоторое время Ридд молча смотрел на разводы воды. Можно было предложить выпить некий напиток, пустив чашу по кругу. «Нет, не годится. Игра должна быть захватывающей, такой, чтобы остальные не чувствовали себя детьми. Пожалуй, есть одно заклинание», — пробормотал Том, встав с кресла. «Каждый из вас должен будет выпустить знак Вальпургиевых рыцарей». «А что это за знак?» — осторожно спросил Лестриндж. «Очень просто», — усмехнулся Том. «Да, начнем с тебя, Эйвери». Альберт побледнел. «Подними палочку и скажи: Марсмордре». «Том», — замялся Альберт. «Том, ну почему именно я?» «Тебе предлагают стать первым рыцарем ордена», — засмеялась Арминта. «Неужели ты откажешься от такой чести?» — томно поправила она край форменного платья. «Я, Эйвери», — почувствовав всплеск честолюбия, подпрыгнул с места. «Морс, ничего не произошло». Альберт испуганно обвел взглядом купе. Орион расхохотался, радуясь неудаче Эйвери. «Жестче, Ал, резко и жестко, Марсмордре», — поправил Том его руку. «Марсмордре», — воскликнул Эйвери. Зеленый луч вылетел из его палочки и, превратившись в череп, повис в купе. Несколько секунд он переливался зеленым светом. Затем изо рта выполз язык в виде змеи. Все, как завороженные, смотрели на это зрелище. Арминта, сбросив на лету маленькие туфельки, залезла с ногами на сиденье. Том улыбнулся, снова представив Минни в той же позиции, что и на китайской статуэтке. «Ладно, мне пора», — сказал он приятелям. Взмахом палочки он убрал знак и вышел в коридор. Поворочившись около часа, Том откинул полог. Время приближалось к полуночи, и гостиная, по его расчетам, должна была опустеть. Конечно, на правах префекта он мог отправить спать любителей ночных посиделок, но Ридл предпочитал этого не делать. Пусть лучше никто не видит, что он в столь поздний час остался один в гостиной. Глядя на свод из дикого камня, Том поблагодарил небо за то, что теперь живет один. Минувшие три дня прошли в привычной суете префекта и сидении в запретной секции. Пролистав рукописи, Том нашел несколько заинтересовавших его папирусов. В них подробно описывался обряд зеркал, который должен был помочь уловить энергию. Том накануне прочитал, что египтяне считали его посвященным богине Сехмет. Осталось проверить правоту своих вычислений. Окна гостиной были забрызганы мутной водой. Озеро штормило из-за ливней. Зайдя в гобеленовую комнату, Том положил на маленький столик дневник. Подумав с минуту, парень превратил два маленьких блокнота в зеркала. Достав соли, насыпал перевернутый египетский крест и рога с кругом, символ Хатхар. Затем установил два зеркала напротив друг друга и поставил между ними зажженную лампу Ци. «Ама, Агрима», — прошептал Том, поводив палочкой. Черная тень закружилась вокруг зеркал, на глазах превращаясь в облако. Некоторое время оно клубилось, поднимаясь над столом, пока, наконец, не скрыло дневник. «Ама, Агрима», — продолжал повторять Том, ускоряя темп вращения облака. На миг тому почудилось, будто он слышит торжествующий женский хохот, от которого по коже пошли мурашки. Облако становилось плотнее. Наконец, Том почувствовал, что черный дым готов заполнить парами всю гостиную. Пиертатум Локомотор направил Том палочку на дневник. Аура Писцари. Страницы раскрылись и стали поглощать темный дым. Лампа прекратила извержение. Дым уходил все глубже в кремовые страницы. Через некоторое время дымовая завеса стала исчезать, оставляя после себя отвратительный запах. Превозмогая слабость, Том направил палочку на зеркало. «Гласиасицус», — произнес он. Зеркальная гладь треснула на 8 частей. Черный дым развеялся, словно его никогда не было. Парень чувствовал приступ тошноты, но в целом понимал происходящее. Взмахнув палочкой, он убрал зеркала и крест. «А если?» – прошептал в голове детский голос. Том посмотрел на гобелены и вздрогнул. В обряде нигде не говорилось, что крестраж не будет питаться энергией хозяина. «Я нападу сам на себя?» – тупо спросил себя Риддл, все еще чувствуя головокружение. «Это, должно быть, казалось полной чушью, но если его собственный двойник будет пожирать энергию его души?» С минуту парень, как ошарашенный, смотрел вокруг, затем подвинул чернильницу и обмакнул перо. Примечание. Альберт Элиззи, персонажи из романа Д.Ж. Боккаччо де Камерон. Конференция в Думбартоноксе, 21 августа, 28 сентября 1944. Международная конференция стран-участников антигитлеровской коалиции, на которой обсуждался проект устава ООН. Глава 41. Кольцо мертвых. Миссис Сполдинг посмотрела в окутанное легкой дымкой небо и пошла в сторону банка Гринготтс. Немного подумав, Том отошел в сторону лавок, от которых пахло сырой рыбой. На прилавках продавались ингредиенты наподобие языка дракона, глаз тритона или желчи саламандры. Продавец с неприятным землистым лицом подмигнул тому. На душе было чувство, что надо бежать, но ноги словно приросли к месту. Неожиданно холодная рука схватила его за плечо. Риддл обернулся и увидел высокого темноволосого юношу в плаще. «Вы Волдеморт?» – догадался Том. «Лорд Волдеморт», – ответил спутник. «Меня подобает величать в соответствии с титулом». Он указал в сторону переулка, и они пошли мимо покрытых сажей домов. «Почему Элливандер продал мне особую палочку?» – спросил требовательно Том. Точно перед ним был старый знакомый. «Потому что это правильный выбор, Том», — уверенно ответил бледный человек. «Неужели ты настолько глуп, что не можешь этого понять?» Миссис Сполдинг говорила что-то о левше, о поверье. Том вздрогнул, увидев, что шедший рядом с ним юноша был, как и он, левшой. Возможно, она права. От его слов Том почувствовал холод. «Однако, малыш Томми, я недоволен твоим отношением ко мне». Они стояли в пустом переулке с нависшими серыми домами, покрытыми свинцовой копотью. Небо хмурилось, и Том чувствовал, как на душе нарастает ужас. «Ты игнорируешь меня, когда рядом есть кто-то более интересный. Ты думаешь, что я вымышленный, в то время, как я», — юноша посмотрел на бледные пальцы, весьма живой. «Так чего ты хочешь?» — спросил с яростью Том. К его ужасу бледный юноша щелкнул пальцами, и палочка оказалась у него. «Я поучу тебя тому, что ты должен сделать с миссис Каулой и прочей магловской мразью, Сруция!» Глумливо воскликнул он. Боль была такая, что тело словно горело от ожогов. Начал капать дождь, но вода не приносила облегчения. Боль усиливалась, и рядом слышался холодный смех. Том подскочил и огляделся по сторонам. Перед глазами стоял полумрак спальни. Парень с дрожью посмотрел на часы. 5 часов утра. Тяжело вздохнув, он хотел было снова лечь, но замер, изумленно округлив глаза. На левой руке кололо вену в том самом месте, откуда он брал кровь, когда сотворил крестраж. Побледнев, Том решил проверить еще раз. Он не видел в темноте, но чувствовал что-то влажное в сплетении вен. Он щелкнул пальцами, и над ладонью левой руки засветился синий шарик. При мерцающем свете огонька голубого пламени парень осмотрел руку. Все было, как прежде. Пожав плечами, Риддл погасил огонь и завернулся в одеяло. В середине октября пошли слухи, что Минерва МакГонагалл, выпускница Гриффиндора, получила премию министерства, как самый талантливый молодой специалист в области трансфигурации. Девушка до конца не оправилась от весенней травмы и до сих пор передвигалась на костылях. Том, однако, ничуть не удивлялся успеху Минервы. В его голове вертелась циничная мысль, что если бы на конкурс подала Друэлла или кто-то, к кому Дамблдор не благоволил, министерство едва ли удостоило ее вниманием. Однажды в воскресенье, гуляя по 8-му этажу, Том изучал гобелен с изображением Варнава Избитого. Парень подумал, что здесь должен находиться какой-то вход. Тотчас в стене появилась полированная дверь. Риддл схватился за медную ручку, и вошел в просторную комнату, освещенную факелами. Вдоль стен тянулись книжные полки, на полу лежали шелковые подушки. С того времени занятия вальпургиевых рыцарей проходили по выходным в выручай комнате. Сосредоточься, Том поправил рукав Эйвери, когда они в последнее воскресенье ноября отрабатывали темные проклятия. Санунстивус. Из палочки вылетел белый сгусток пены. Плюхнувшись на подушку, он зашипел, проделав в ней дырку. Лестриндж вскрикнул от удивления. «Рэй, перестань, у вас ничего не получится, пока не пожелаете», поднял Том голос на легкий фальцет, «выжечь глаза противнику». Сидящий возле тусклой синей лампы Крэбб засопел. Риддл пристально посмотрел на него. Энтони, видимо, трусил представить себе такую картину. «Да ладно», — воскликнул сидящий напротив Аластер Нот. «А ты сам можешь так равнодушно желать причинить боль?» Том развернулся и осмотрел его щуплую фигуру. Аластер Нот, чуть слащавый блондин-шестикурсник, недавно был посвящен в вальпургиевы рыцари. «Что же?» — усмехнулся Том, готов продемонстрировать. Нот, однако, не думал возражать. Откинувшись на подушке, он равнодушно смотрел, как префект достал палочку. Некоторое время Том разглядывал Аластера, хотя в душе поднималась ярость. «Друзья, не ссоримся», — сказал Лестриндж. «Сто лет знаем друг друга». «И то правда», — подтвердил Блэк, хотя голос его дрогнул. «Может, прогуляемся?» «Вот и прекрасно», — выдавил из себя Том. «Тогда вперед». Он с ненавистью уставился на слащавую фигурку Нокта. Поход до Хаксмида оказался не самым приятным. Та часть лица, которая осталась не прикрыта шарфом, быстро намокла от снега. По дороге попадались школьники, сгибавшиеся под напором ветра со снежной крупой. Позади, шлепая по чуть замерзшим лужам, переговаривались Крэбб и Блэк. «Давайте сюда». Черная перчатка Лестринджа указала в сторону Сладкого Королевства. Следом за Рэндальфом вся компания завалилась в кондитерскую. «Присядем», — Том указал на небольшой столик. Душистый теплый воздух был словно пропитан ароматом карамели. «Привет, Том». Мона Маккейб, поправив белокурые волосы, послала своему спасителю кокетливый взгляд. Парень кивнул ей. После вальпургиевой ночи Мона, хотя и была гриффиндоркой, всегда приветствовала Риддла. «Я бы на твоем месте с ней развлекся», — усмехнулся Лестриндж, плотоядно глядя на стройное тело гриффиндорки. «Спортсменки, говорят, ночью такое вытворяют». В тот же миг на столе появился карамельный торт с сахарной глазурью. Затем возникли чашечки теплого чая из чабреца и мягкие ириски. Роскошь по нынешним временам. Сова бросила номер пророка. Лестриндж открыл передовицу. Том посмотрел через плечо Рэндальфа и стал читать. «Рейх создает русскую армию». 14 ноября в Праге произошло заседание Комитета освобождения народов России. Этот комитет, созданный под руководством ордена СС, постановил создать русскую освободительную армию из советских военнопленных. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер заявил, что Рейх воюет только с большевизмом и стремится к дружбе с Россией. «Да здравствует Германская империя и русский народ», — предложил он лозунг движения. «Вот отбросы», — сказал с негодованием Том, глядя на людей в пепельно-серой форме. «До чего надо дойти, чтобы надеть форму врага?» Несколько сотен человек в форме вермахта аплодировали на колдографии выступавшему человеку в очках. «Неужели Гриндевальд верит, что эти подонки изменят ход войны?» — спросил Лестриндж. «Все серьезнее», — нервно заговорил Орион. «Гриндевальд не случайно велел полоумному фюреру собрать русских. Отец говорил», — понизил он голос, — «что Гриндевальд подумывает о том, где строить новую базу, если Рейх падет. Что, если Гриндевальд выберет новой империей?» — начал с опаской Эйвери. Том посмотрел на едва отпитую чашку чая и понял, что им пришла в голову одна и та же мысль. «Советский Союз», — вздохнул он, — «все переглянулись». Не говоря ни слова, приятели, как по команде, встали из-за стола и направились к выходу. Порхание снежинок становилось более густым, и вскоре низкая пелена закрыла улочки волшебной деревушки. Неожиданно Том заметил бредущую фигуру Нортона Мальсибера и почувствовал, как апатия слетела сама собой. «Ладно, мне надо по делам», — спокойно сказал Том. «Рэйал, сходите со мной», — кивнул он Лестринджу и Нокту. Попрощавшись с остальными, Риддл, Нот и Лестриндж двинулись вслед за удалявшейся фигурой Мальсибера в щеголеватом светло-сером плаще. Глядя на редкие крыши домиков, Том с нетерпением думал о том, что Нот получит отменный урок. Через некоторое время они приблизились к опушке запретного леса, отделенной от Хаксмида обрывом и чистоколом. Том не сомневался, что Нортон или заключил с кем-то пари или решил разведать, что находится за волшебными трактирами. «Здравствуй, Мальси», — ласково протянул Том, подойдя на поляну. Нортон вздрогнул и обернулся. С минуту он с интересом осматривал Риддла, а затем усмехнулся. «Привет, грязнокровка», — усмехнулся он. «Гуляешь в недозволительных местах, не забывай, Мальси, я префект школы», — улыбнулся Том. «И за оскорбление префекта могу снять с тебя много баллов». Подбежавшие Рэндальф и Аластер встали рядом с ними. Издалека доносился стук. Дятел, похоже, начал долбить дерево. Том с ненавистью посмотрел на дорогие серые перчатки Нортона с рисунками серебристых змей. «Много берешь на себя, Томми», — Мальсибер резко достал палочку и направил ее тому в грудь. Их разделяло не более метра, промахнуться на подобном расстоянии нельзя было даже специально. «Дурак же ты, Мальси», — Риддл не делал попыток достать палочку. «Неужели ты правда думаешь, что в самом деле сможешь мне что-то сделать? Если бы смог», — усмехнулся он, — «сделал бы на протяжении 6 лет. Сангуинис яйцтя», — мысленно произнес он. Кровь выплеснулась изо рта Мальсибера вместе с надсадным кашлем. Блондин согнулся пополам. При каждом приступе кашля новая порция алой жидкости выплескивалась на снежное покрывало. Некоторое время Том с наслаждением смотрел на мучения Нортона. Затем, когда снег вокруг Мальсибера окрасился алым, произнес: «Фините инсантетим», Мальсибер, освобожденный от кровавого кашля, с отвращением сплюнул остатки крови. «Тебе достаточно, Мальси, или хочешь еще?» Нортон вскочил на ноги и, ткнув палочкой в Риддла, послал ступефы. «Противо», щелкнул пальцами Том. «Значит, еще, Вингардиум Левиаса». Мальсибер с криком стал подниматься в воздух, однако из-за блокировки звука его стенания были не слышны. «Мобилицорпус», поморщился Риддл, взяв валявшуюся на снегу палочку блондина. Нортон перевернулся на живот и стал нарезать круги в воздухе. Его руки бессильно болтались. Лестриндж смотрел на происходящее, как на чудо. Нот хмурился, отряхивая ботинки от снежных наносов. «Давай, попробуй, потягайся силами с лордом Волдемортом», — глумливо пробормотал Том, управляя полетом тела Нортона. Его противник хрипел, но продолжал парить. Риддл усмехнулся и, посмотрев на заметенную деревянную изгородь, повернулся к приятелям. «Заклинание Фадица — одно из самых отвратительных заклинаний», — сказал Том с видом профессора, читающего лекцию. «Это заклинание частичной пытки хуже Круциатуса, Фадица». Направил он палочку на летающего Мальсибера. Нортон начал отчаянно, словно крупная рыба, открывать и закрывать рот. Его крики не были слышны, но, судя по потному лицу, он испытывал сильные мучения. «Заклинание Фадица», — продолжал Том, — «воздействует на болевые точки. Если у вас ничего не болит», — кивнул он Лестринджу и Нокту, — «такое проклятие безвредно. В противном случае, вы ощущаете, как иглы вонзаются в раны». Он пошевелил палочкой, и Нортон с беззвучными криками поплыл по кругу. «Давай», — кивнул Риддл. «Твоя очередь, Нот». «Я». Нот смотрел на поземку с испугом. Затем, поймав ехидный взгляд Лестринджа, осторожно взял палочку. Некоторое время он постоял молча, потом выронил палочку и зарыдал. «Ладно», — похлопал его по плечу Том. «Не плачь, с кем не бывает, Том, я». Нот рыдал, как ребенок, уткнувшись Риддлу в плечо. Плащ Тома становился влажным, но он не отрывал от себя Аластера. «Думаю, мы потренируем Фадица», — сказал Риддл. Нот кивнул и снова разрыдался, едва ли он понимал смысл этих слов. «Нам пора, а с этим что делать?» — выдавил из себя Лестриндж. «Придется подчистить память Мальси», — вздохнул Том, глядя на беспорядочное кружение снежинок. За обледеневшими окнами снова порхали снежные хлопья. Приближалось Рождество. Лесничий Йок притащил, как всегда, 12 пихт для украшения большого зала. Том смотрел на праздник с легкой ностальгией. Последнее школьное Рождество он отмечал в гостях у Ориона Блэка. «Не знаю, как одеться на вечеринку», — сказал он Друэлле, когда они в последний день перед каникулами поднимались по увитому хвоей коридору. «Можно взять мантию на прокат», — кивнула другу Друэлла. «Прямо в школе и всего за несколько галлеонов». А путешествие через камин, Том еще не пользовался этим способом и волновался из-за предстоящего полета. «Ерунда», — Розье равнодушно посмотрела на портрет пожилого волшебника. Утром в сочельник Риддл заглянул в хогвартский гардероб. За 4 галлеона он выбрал себе черный фрак, кремовую венгерскую рубашку и коричневую венскую бабочку. Накануне он впервые побрился, аккуратно смахнув с лица мягкий пух. Эльфы до блеска начистили ваксой его потертые черные туфли. Камин в сладком королевстве должны были открыть в 7 часов, И Том с грустной улыбкой повертел дневник. После того страшного сна в сентябре он старался не общаться со своим жутковатым альтер-эго. Полет в камине оказался не слишком приятным. Боясь проскочить нужную решетку, Том не решался зажмурить глаза. Зеленый вихрь продолжал вращать его, струи, обвивавшие щеки, становились все холоднее. Наконец, раздался щелчок, и Том ничком вылетел из камина на холодный пол. «Том, наконец-то!» – раздался голос Ориона Блэка. Парень стоял напротив резной каминной решетки в безупречном старомодном фраке с накрахмаленным воротником жабо. «Ты в порядке?» «Я да», – спокойно ответил Риддл. «А ты?» – вместо ответа Орион похлопал приятеля по плечу. Том осмотрелся. Он стоял в ярко освещенном холле. Напротив него поднималась мраморная лестница, застланная серебристо-зеленым ковром. На перилах, как и в Хогвартсе, горели газовые фонари, над которыми шел, не долетая до ступенек, мокрый снег. Сверху спускалась Мелания Блэк в серебристой мантии. Приветливо улыбнувшись, она кивнула гостю и протянула руку. Том, вспоминая рассказы Друэллы, коснулся губами ее кисти. «Спасибо за приглашение, миссис Блэк», — улыбнулся Том. «Добро пожаловать, Том. Рады вас видеть. Орион, покажите мистеру Гонту наш дом». Мелания, как всегда, легко пошла вниз по лестнице. Друэлла показала Вэл статью про Литл Хэнглтон, усмехнулся Орион, глядя, как удивленный приятель подошел к тусклому фонарю. Ну, а мама решила, что Милтида, или как ее, в общем, пропавшая Гонт, твоя мать. «Попрошу отзываться о моей матушке почтительно, мистер Блэк», — съязвил Том. Орион усмехнулся и показал рукой наверх. Наступая на мягкий войлок ковра, Том с удивлением думал о том, что его тайна стала быстро распространяться в волшебном мире. Откуда-то издалека звучал рояль. Они свернули в темный лестничный пролет, где под витыми бронзовыми подсвечниками висели головы домашних эльфов. На большинстве из них застыл немой вопрос, на других – странное выражение то ли боли, то ли испуга. Риддл подумал, что перед ним были статуи, и пощупал обвисшие уши. «Они – настоящие?» – прошептал с интересом Том. «Ага», – кивнул Орион. «Матушка снимает эльфам головы сицо, когда они стареют. Всю жизнь служили нашему дому и теперь остались в нем навсегда. Высокая честь», — кивнул Риддл. «Слуга достоин того, чтобы жить с хозяевами после смерти». На мгновение вид обвислых ушей старой эльфийки вызвал у Тома омерзение, но голос внутри прошептал, что было бы здорово увидеть висящими головы приютских маглов. «В конце концов, чем они лучше эльфов?» — усмехнулся он. «Так же глупые и выполняют работу руками». «В самом деле», — с яростью ответил себе Том, — «знаешь ли ты, что законы запрещают убийство маглов? Но мы же говорим не о всех маглах», — сказал надменный голос. «Речь идет только об отморозках, посмевших перейти дорогу лорду Волдеморту». Посмотрев еще раз на чучело, Том пошел за Орионом. Дом Блэков поражал сходством с музеем. Каждая комната казалась лабиринтом зеркал, шкафов и картин. В простенках стояли тяжелые высокие вазы и скульптуры. Массивные бронзовые слоны несли на спинах курильницы для ароматов, каменные кобры раздували капюшоны. Кое-где виднелись громадные античные подсвечники, лампы и канделябры, основания которых поддерживали герои или нимфы. Тому бросился в глаза настенный мраморный барельеф, изображавший массивного героя в колеснице, за которой покорно брела закованная в цепи хрупкая босая девушка. «Геракл и Иола», — пояснил Орион. Когда-то дедушка Ликарус пытался собрать коллекцию подвигов Геракла. Иола была царевной и лучшей лучницей Эвбеи, которую пленил Геракл. Наморщил лоб Том. Надменный вид победителя не оставлял сомнений в том, что предстоящей ночью он намерен терзать свою пленницу. «Наверное», — подавил зевок Орион. «Тогда лорд Эктон повывозил кучу всякой всячины из Греции, а мы покупали у него». «Привет, Том», — раздались сзади мелодичные голоса. Риддл обернулся. Перед ним в центре комнаты стояли Розье и Берг. Друэлла была в длинном светящемся зеленом платье. Арминта – в синем платье с белыми перчатками до локтя. Обе девушки держали в руках веера под цвет платьев. Том кивнул подругам. Только сейчас он обратил внимание, насколько Арминта была похожа на Иолу с Барильфа. «Она создана для этого, Волдеморт», – прошептал внутри холодный голос. «Она обречена брести в цепях, как рабыня, прикованной к колеснице своего победителя». «Пошел к черту», — прикрикнул на себя Том, глядя, как девушки завернули в сторону зеркальной комнаты. Непонятно отчего он подумал, что этот дом развеселило бы присутствие Оливии. Однако Хорнби не пригласили, то ли она была недостаточно знатной, то ли родители не одобряли ее дружбы с Сейнусом. Кстати, о Сейнусе. Он мелькал за дверью, спеша в банкетный зал с одетой в нежно-розовое платье Элеонорой Монтегю. Риддл поймал себя на мысли, что судьба этих двоих, видимо, решена, какие бы ходы ни предпринимала Оливия. Это, наверное, было странным. Садиться играть в шахматы, заранее зная, что твоя партия обречена на поражение. Том, я очень рада. Вальбурга Блэк в ослепительно-белом платье встретила их у входа. Боже, как ты вырос, кивнула она. Вырос и готов на подвиги, Вэл, прищурился Риддл. Оба рассмеялись, вспоминая давний вечер, когда Том отбил девочку из лап дементоров. Мама сказала, что ужин начнем ближе к 11, сказала Вальбурга, обмахиваясь веером. Вот и отлично, продолжил Рион, явно уставший от экскурсии. Покажи ему наше семейное древо, Вэл. Вальбурга легко захлопнула веер. Том понял, что этот жест означает согласие. Они вошли в соседнюю комнату и, пройдя мимо очередного зеркала, молча проследовали в темный коридор. С потолка летели конфетти и серебристый дождь из тонкой фольги. Через какое-то время они оказались рядом с громадным гобеленом на стене. «Фамильное древо Блэков», — торжественно сказала девушка. Темно-зеленый гобелен выцвел, и местами его проела моль. Но золотая нить, которой он был вышит, блестела достаточно ярко, чтобы видно было ветвистое дерево. Наверху гобелена крупными буквами была выведена надпись «Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков». Чуть пониже был вышит девиз «Тауеурспур». «Наш девиз», — пояснила Вальбурга, — «означает всегда чисты. Гобелен — фамильная святыня. В каждой чистокровной семье есть вещь, которая почитается хранителем рода. А у гонтов?» — спросил Том. На мгновение ему показалось, что девушка смутится, но она выпалила без запинки. «Кольцо мертвых или как-то так», — поморщила она сильно припудренный носик. «По преданию, у них есть кольцо, охраняющее границу между миром живых и миром мертвых». Стараясь не показывать волнение, Том посмотрел на фамильное древо. На фоне зеленых листьев были изображены стилизованные ветви, на которых расположились портреты членов семьи. Под каждым из них стояла белая лента с именами и датами жизни. Иногда рядом с портретом очередного Блэка стоял подписанный портрет его жены или мужа из другой фамилии. «Это кто?» Риддл посмотрел на пожилого человека с анемично бледным лицом. На его голове, как и у всех Блэков, был не колпак, а островерхая шляпа из бархата, цвет которой напоминал зеленовато-бурую мякоть гриба. «Ликарис Блэк», — охотно ответила Вальбурга, — «был женат на Мажентти Трайб, а это тетя Элладера». Указала она на женщину в высоком головном уборе, напоминавшем корону. Том с интересом посмотрел, как неяркий отблеск свечей оттеняет ее вытянутое бледное лицо, и прикусил губу. Перед ним был знакомый портрет девушки в витом светло-зеленом колпаке с прожилками, напоминавшем изогнутую раковину морского моллюска. Под фигуркой стояла вышитая золотой ниткой подпись «Мисс Пинаа Блэк», а ведь она похожа на Лу, сказал, наконец, Риддл. «Правда, мы тоже в детстве так говорили», — подтвердила Вальбурга. Тетя Миссапина была настоящей девушкой из рода Блэков. Узнав, что у ее жениха была любовница Грязнокровка, она разорвала помолвку. Ее оскорбил не факт наличия любовницы, а именно, что та не была чистокровной. «Надеюсь, Лу тоже порвет с шимпанзе Пруэттом», — ответил Риддл. «Лу с детства казалась особенной, и временами ее выходки нас пугали», — вздохнула Вальбурга. Однажды она перебила заклинаниями болгарский кофейный сервиз за то, что ей купили не тот набор шоколадных бобов. Тетя Милани высекла ее, а Лу прокусила ее ладонь. В другой раз Лу кинула раскаленным углем в гостей. Ее снова выпороли, и она начала забавы ради прижигать угли на эльфах. Лу, похоже, их не жаловала, заметил Том, вглядываясь в отрешенное лицо Миссапина. Во всем ее облике, как и у Лу, было что-то иное, спрятанная под маской высокомерия и приличия. «Она обожала их сечь», — фыркнула Вальбурга. «Обычно мы наказываем эльфов Круциатусом», — Том вздрогнул от небрежного спокойствия девушки, но Лу предпочитала пороть их ремнем. По такому случаю она наряжалась в белое платье и кремовые туфли. Лу любила, чтобы домовик видел, как она выбирает ремень, как он дрожит, когда она опробует его свист в воздухе. Однажды тетя Милани сама наказала Лу, слишком сильно топорола старуху Криги. «Блишвик, Блишвик», — повторял Том, рассматривая портрет мужа Миссапина. Побои казались ему чем-то обыденным, но то, как наслаждалась ими маленькая Лу, вызывало омерзение. «Мы в родстве почти со всеми чистокровными семьями», — пояснила Вальбурга. «Силвинами, Лестринджами, Гринграссами». Лу, к сожалению, унаследовала только внешность, а не характер Месопина. Вальбурга показала на круглое обугленное отверстие в ткани, точно прожженное сигаретой. Рядом с дырочкой красовалась надпись «Айла Блэк». «Мы не произносим это имя», — поморщилась девушка. Она вышла замуж за Магла, и тетя Элладер лично выждала ее с гобелена. «Как же я ее понимаю?» — грустно вздохнул Том. «Еще бы», — ответила Вальбурга. «Тетя Мелани сказала мне, что только гонты...» «Ой, прости», — смутилась она. «Том, хочешь увидеть Лу?» «Да, пожалуй», — кивнул Риддл. Черные лодочки Вальбурги замелькали по ковру. Том последовал за ней. Через несколько минут они зашли в соседнюю комнату, где стояли рояль, большой стол и комод. Над правым углом рояля, где лежала старая серая салфетка, кружился волшебный снегопад. В неясном свете вечерних ламп Риддл увидел, что над черным роялем висит портрет девушки. «Портрет в итальянском стиле», — вздохнула Вальбурга. «Мы заказываем такие с 1856 года». Том подошел ближе и взмахом палочки усилил свет. Лукреция в полупрозрачной голубой тунике восседала в мягком кресле, словно на троне. В ее взгляде застыла смесь самодовольства и ехидства, та самая, которую Том ненавидел на первом курсе. Во всем этом портрете было что-то от ныне забытого мира, где не было бомбардировщиков и ордена СС, где можно было спокойно ездить в Италию, любоваться лазурными волнами моря и писать на бумаге со странным названием. Эмилия называла ее кремовым Верже. «Я мог бы жить так же», — подумал с яростью Том, глядя, как световые блики играют на позолоте рамы. «Почему она?» — он с омерзением поймал невинный и вместе с тем лукавый взгляд Лукреции, наслаждалась всем этим. «Ты разве забыл?» — усмехнулся надменный голос. «Даже капля крови гонтов выше крови всех остальных 27. Снег над роялем стал падать сильнее, перерастая в маленькую пургу. Том взглянул в насмешливые глаза Лукреции и почувствовал боль в сердце. Эти дорогое кресло, дорогое платье, путешествия по Италии были ее миром, где он, Том Риддл, был ничтожным приютским клопом. Том прикусил губу, а затем машинально взялся за камень на перстне. Столовая дома Блэков поразила Тома сумрачным великолепием. Она была просторным, высоким, с массивными стропилами из потемневшего дуба помещением. В старинном камине с чугунной решеткой потрескивали и шипели поленья. За большим столом сидела при свечах вся семья. В центре сияла огромная ель, только немного уступавшая школьной. Глядя на парад платьев, вееров и перчаток, Том подумал, что Эмили, будь она жива, несомненно стала бы королевой вечера. Горько усмехнувшись, он сел между Рэндольфом и Арминтой. «За неимением королевы развлекаемся с придворной дамой», — уязвил себя Том. «Я думал, лорд Вальдемарт выбирает только лучшие блюда», — ответил голос. Риддл посмотрел на елочные огни. Хрустальные шары и колокольчики издавали мелодичный звон. Разговор шел о пустяках. Том постепенно научился различать Блэков и кое-что понимать в их запутанных родственных связях. Мелания, мать Ориона и Лукреции, почти не раскрывала рта и мило улыбалась. Младшие Блэки, Сейнус и Орион, сидели тихо. Зато Вальбурга кусала губы, словно порывалась что-то сказать. «К сожалению, молодежь в наши дни не увлекается охотой», — заметил Сириус Блэк, дунув в усы. «Все больше воюет. А между тем, охота — великолепное занятие, достойное настоящего мужчины. Отец учил меня охотиться, сэр», — сказал Рэндольф, положив в фарфоровую тарелку с изображением китайской пагоды кусочек жареной утки. «Прекрасно», — ответил Сириус. «Но, подозреваю, что вы охотитесь с ружьем или волшебной палочкой». В то время как настоящий охотник, торжественно поднял он руку, признает охоту только с арбалетом. Лестриндж пробормотал что-то невразумительное. Элеонора Монтегю послала ему кокетливую улыбку. Арминта жалобно посмотрела на утку, не решаясь попросить кусочек. Том усмехнулся и положил ей маленькое крылышко на тарелку. «Спасибо, Том», — улыбнулась девушка, осторожно прикоснувшись локтем к его руке. «Если бы ты любил охоту, я бы ждала от тебя шкуру леопарда». «Или сразу могла», — расхохотался в голове надменный голос. «Убирайся», — пробормотал Том, почувствовав, как усиливается головная боль. Зато сухощавого Арктуруса Блэка, отца Ориона и Лукреции, так и подмывало потрепаться о политике. Быстро отпив вина, он внимательно посмотрел на Рэндальфа и Тома. «Ваш Дамблдор – сущее ничтожество», – спокойно сказал он. «Посудите сами, всю войну отсидел в тылу и хоть бы проснулись зачатки совести. Из наших преподавателей погиб профессор Раджан, сэр», – поддержал разговор Том. «Хотя защиту Хогвартса можно было обеспечить получше. Это еще полбеды, молодой человек, вздохнул сэр Арктурус. Он не просто скверный администратор, он внушил всему миру, что равных ему, как волшебнику, нет. «Я слышала, что его боится Гриндевальд», — сказала Элеонора, откинув трен платья. «Как же это ничтожество сумело внушить свою ересь детям», — покачал головой Арктурус. «Подумать только, а ведь чего бояться-то, а?» Том посмотрел на кольцо Морфина Гонта, а затем перевел взгляд на Вальбургу. Этот камень, возможно, и был легендарной реликвией Гонтов. Каким образом он открывал вход в мир мертвых, этого Том не знал, но от одной этой мысли тело охватывало странное чувство эйфории. Сейнус Блэк направил жилистой рукой палочку на стоящий в углу предмет. Том понял, что это был радиоприемник, одно из немногих магловских изобретений, популярных у волшебников. Некоторое время слышалось шипение, а затем раздался бой часов. Это, несомненно, была Москва. Бой становился все отчетливее, пока, наконец, не зазвучал жесткий мужской голос. Арминта, Том и Лестриндж, отложив приборы, замерли, как по команде. Голос говорил про дивизии, полки, сражения, окружение. Наконец, он сказал слово «Будапешт», и елочные огни, казалось, вспыхнули ярче. «Будапешт», — пробормотала счастливая Друэлла. Они окружили Будапешт. На глазах Элеоноры Монтегю выступили слезы. Том знал, что это были слезы радости, радости от того, что смерть ее отца не осталась неотомщенной. И следом зазвучала радостная и вместе с тем танцевальная музыка. Эта модная русская мелодия про синий платок сейчас соперничала с брызгами шампанского. Том, повинуясь общему позыву, властно взял за руку Араминту и повел ее в танцевальный круг, чувствуя нежность ее невероятно белой кожи. Том лежал на брусчатке. Боль прошла, и серые дома плыли перед ним, словно кружились в ритме вальса. Он слабо пошевелил рукой и тотчас почувствовал боль в сплетении вен. Высокий бледный юноша со значком стоял перед ним, улыбаясь краешками губ. «Теперь ты понимаешь, что я прав». Его мягкий голос все больше напоминал шипение змеи. «Но ты ведь хочешь стать могущественным, не так ли?» «Конечно», — пробормотал Том. Заостренные к небу шпили напоминали сказочный город. Только теперь ему казалось, что в этих башнях цвета мокрого асфальта сосредоточено что-то злое. «Тогда забудь все разговоры о хорошем и плохом», — прошипел юноша. «Нет ни добра, ни зла, Том. Есть только сила, власть и те, кому суждено сидеть на троне. Все остальные должны знать». Он засмеялся и поднял палочку. Снова стал накрапывать дождь, и Том, слыша холодный смех, покатился по мостовой. Испуганно озираясь по сторонам, Том понял, что заснул одетым на диване. Вчера после танцев и бесконечных разговоров он решил посидеть один в маленьком кабинете, да так ушел в забытье. Часы в форме старинной башни показывали 6. На круглом ореховом столике лежал его дневник, куда он, не вытерпев, написал вчера. Том открыл тетрадь, взял перо и написал: «Меня снова преследуют видения. Твои мерзкие проделки». Чернила стали привычно исчезать, уходя в бумагу. Затем из нее сам собой вытек ответ: «Ты прекрасно понимаешь, что у тебя нечиста совесть. Хорошо ли забывать старых друзей?» Риддл усмехнулся и посмотрел на отсвет свечи. Укусив кончик пера, он вывел: «Между прочим, я дал тебе жизнь и даже придумал, как ты будешь освобождаться. В благодарность ты должен целовать мне мантию». Дневник подождал, пока исчезнут чернила, а затем стал быстро выводить: «Ты заточил меня в дорогой тебе, заметь, именно тебе, а не мне, бумаге. Я должен сидеть и созерцать только белые страницы, а ты, живешь и наслаждаешься, готовясь щупать нежные бедра Минни. Ты редкий мерзавец, Том Марвала Риддл». Том хмыкнул и закрыл дневник. Несносный истерик. Дневник все сильнее напоминал ему себя в первые школьные годы. Выйдя из комнаты, парень пошел вниз, любуясь люстрами со сверкающими серебряными цепями. Через некоторое время он заметил в одной из комнат свет. Едкий запах табака подсказывал, что здесь была курительная. Приоткрыв дверь с индийскими рисунками, Том едва не вскрикнул от изумления. В кресле сидела Арминта, раскуривая дамскую сигарету в мундштуке. На этот раз девушка была не в парадном наряде, а в лиловом бархатном платье чуть ниже колен. «Балуемся сигаретой, Минни», — усмехнулся Риддл с притворным осуждением. «Я ведь в душе актриса, Том», — улыбнулась девушка, кокетливо повесив на носок крошечную белую туфельку. «Если тетя Мелания узнает о твоих выходках, она расскажет маменьке», — уселся парень в плюшевое кресло, — «а дома для тебя макнут в ведре длинные розги». Напротив шкафа висела маска то ли африканского, то ли индийского колдуна. При взгляде на нее Том поежился, вспомнив, как вскрикнула Лесли, увидев похожую маску в магазине мистера Барнетта. «Много ты понимаешь», — раскраснелась Араминта. «Тетя Мелани меня любит, а ты, Том», — в ее синих глазах загорелся огонек, «мог бы после такого», — замялась она, — «поцеловать мне руку». «Прости», — Том взял с подноса серебряную чашечку для коньяка. «Если мы потанцевали два круга, это, радость моя, ничего не значит». «Боже, Том, как ты циничен», — томно вздохнула Араминта, смахнув пепел, «и совершенно лишен зачатков совести». «Совесть — это роскошь, а мы люди бедные», — улыбнулся Риддл. Маленькая ель переливалась в углу свечами в золотой фольге. «И вообще, Минни, целовать курящую девушку, все равно, что облизывать пепельницу. Какой мерзавец!» Девушка снова поиграла остроносой лодочкой, продемонстрировав обтянутые чулками маленькие тонкие ножки. «Только попробуй пригласить на танец другую». «Тогда что?» — усмехнулся Том. Рядом в чашечке стояла вода, и он взмахом палочки превратил ее в крепкий черный кофе. Этот искусственный кофе имел, как все наколдованные продукты, неприятный тяжелый привкус, но тому из-за головной боли было все равно. Вытянув ноги, он стал помешивать кофе ложечкой, в которую превратил завалявшуюся в кармане зубочистку. «Я бы хотела». Араминта похлопала ресницами и, потушив окурок, дрожащей рукой взяла другую сигарету. Чтобы из ее кожи тянули ремни, мечтательно протянула слизеринка. «Я бы сидела в кресле и наслаждалась этим зрелищем, а потом пристроила бы самый тонкий ремешок на свое платье». Том усмехнулся, представив себе, как Араминта, восседая на троне, приказывает истязать соперницу. Впрочем, возможно, она была права. Убивать негодяев надо с наслаждением, чувствуя удовольствие от каждого их хрипа. Он убивал без удовольствия, как придется. Если бы на их месте оказались Стабс или миссис Роджерс, легкие белые шторы закрывали густую зимнюю темноту, ночь, в которой не предвиделось рассвета. «Кстати, Минни», — спохватился Риддл, — «у тебя нет книги о фамильных реликвиях чистокровных родов?» «Ой, Том, не знаю», — смутилась Араминта. «Наверное, есть». «Между прочим», — капризно поджала она губки, — «наша реликвия — это шлем магистра Альфреда Берка, хранящийся в гостиной. Целый шлем», — покачал головой Том, словно он говорил с малышкой. «Ты, Минни, как настоящая воительница, не пробовала надевать его в детстве?» «Я его даже не подняла», — хлопнула густыми ресницами Араминта. «Но, возможно», — потушила она, — «наконец, окурок, когда-нибудь покажу его тебе, а заодно и дверь в свою спальню», — усмехнулся про себя Том. «Из тебя выйдет великолепная шлюшка, малышка Минни». Впрочем, хрупкая фигурка девушки и ее глубокие кобальтовые глаза в самом деле настраивали на обладание этой фарфоровой куколкой. Глядя на нее, Том поймал себя на сладкой и страшноватой мысли, что Минни можно обладать так же, как на той китайской статуэтке. «Так ты поищешь мне книгу?» Поставил он чашечку на стол. Маска смотрела на него неприязненно, но слизеринец только устало потер лоб. Для Араминты, в отличие от Лесли, она была безопасна. «Конечно», — улыбнулась девушка, — «раз она тебе так важна, очень важна, Минни», — кивнул Том и посмотрел на кольцо. Камень, напоминавший по цвету крепкий чай, играл в огнях рождественской елки. Примечание. Венгерская рубашка, рубашка с особым косым, а не стоячим, воротником для галстука бабочки. В главе использованы сюжеты и образы из фанфика «Лады Острил» сага о Блэках с любезного согласия автора. Глава 42. Переполох в небесных чертогах. Араминта не подвела и на следующий день прислала сову с обещанной книгой. Возвращение в Хогвартс откладывалось до конца каникул, и Том снова поселился в дырявом котле. Канун Нового года выдался морозным, не в пример прошлогодней слякоти. Поэтому большую часть дня Риддл работал в каморке или ходил в лавку Карактака Берка. Читать газеты не хотелось из-за репортажей о разгроме в Орденнах. Командование вермахта, загнавшее союзников в орденский мешок, не скрывало кичливого названия операции «Вахта на Рейне». Ходили слухи, будто его придумал сам Гриндевальд, то ли в честь своего любимого Вагнера, то ли желая доказать, что магловские нации не в силах пересечь границу Рейха. Том поймал себя на мысли, что за минувшие два года он настолько привык читать о победах, что времена, когда сообщали о неудачах на фронтах, казались чем-то невероятным. В новогодний вечер Том засиделся за фолиантом Араминты. Шла мокрая метель, и водянистые хлопья налипали на стекло. Начали спускаться ранние зимние сумерки, и Риддл зажег длинную белую свечу. Раскрыв книгу, он нашел в ней информацию о кольце Гонтов. Кольцо Гонтов – реликвия, хранившаяся в семье Гонтов. Золотое кольцо с камнем, на котором, по слухам, выбита печать Певереллов. Кто-то из потомков Кадма Певерелла вставил камень в золотое кольцо и выбил на нем знак. Камень гонтов не является ни драгоценным, ни полудрагоценным и не представляет собой ювелирной ценности. Том снял перстень и поднес к свече. На ромбе в самом деле были высечены знаки, хотя какие именно, было невозможно разобрать. Чертыхаясь, Том взял с полки белый ручной фонарь в виде маленькой китайской беседки, фирменную находку дырявого котла. Положив перстень под бежевое облако, юноша прищурился и только тут заметил, что на камне были высечены ромбы и треугольники. Некоторое время он старался понять их смысл, а затем сообразил. Перед ним был знак даров смерти. Подойдя к закопченному окну, Том посмотрел на беспорядочный танец мокрых снежинок. Потирая виски от легкой головной боли, он попытался вспомнить легенду. Его предок Кадм Певереллу, получив от смерти кольцо, решил вызвать из мира мертвых невесту, но она осталась бесплотной тенью. На мгновение парень представил себе, что почувствовал бы он сам, будь у него возможность вызвать Эмили. Впрочем, возвращаться из того проклятого мира нельзя. Нужно сделать так, чтобы не попасть в него. Мысли беспорядочно роились. Риддл подвинул свечу и сел на кровать. Сетка жалобно заскрипела, и парень поморщился. Из-за этого скрипа ночью он не мог лишний раз перевернуться на бок. Затем, достав дневник, вывел. Почему Гриндевальд использует знак Кадма Певерелла? Страница послушно проглотила надпись, а затем вылила ответ. Как ты невежлив, малыш Томми. Тебе не приходит в голову поинтересоваться, хочу ли я общаться с тобой. Прости, но хоть ты и считаешь себя самым великим аристократом, в душе ты остался мелким приютским хамом, таскающим яблоки на завтрак. Риддл с ненавистью посмотрел на гладкую страницу. Иногда ему хотелось поджечь или порвать дневник за его наглость. Тем более, что сочное яблоко, о котором напоминал двойник, он так и не съел, а запустил им в затылок Джеймсу Бигерту. Прикусив губу, Том написал: «Меньше всего я нуждаюсь в твоих уроках. Я задал вопрос, изволь отвечать». Ответ дневника не заставил ждать. «Знаю, что тебе не терпится вселиться в великий камень кольца. Раз не могу вернуть прекрасную Эмили, буду вечно жить в кольце. Согласись, в душе тебе хотелось бы повернуть колечко и увидеть ее, выходящую живой и в новом платье из снежной пелены». «Пошел к черту», — подумал Том. На душе было неприятно от того, что дневник помнит его видение на прошлое Рождество. Решив свести спор к шутке, парень написал: «Хорошо, не соизволит ли великий лорд Вальдемарт ответить мне, жалкому тому Риддлу, на вопрос о гонтах и Гриндевальде?» Тому показалось, будто дневник усмехнулся. Пошелестив страницами, он написал: «Ты знаешь, я люблю почтение. Гриндевальд не понял, как создавать крестражи, и гоняется за сказкой про братьев. Разгадать тайну бессмертия под силу лорду Вальдемарту, прямому потомку Кадма Певерелла. Конечно, нашему Томми не терпится сделать сказку былью. Ехидный мерзавец», — пробормотал Риддл, отложив дневник. В лучах свечи и ручного фонаря камень переливался чайным светом, бросая неяркие блики. Крестраж требует обязательного поглощения венозной крови. Сумеет ли он пробить такой плотный камень? Том прикусил губу. Остается кольцо, которое, судя по всему, не представляет ценности. «Лорд Вальдемарт достоин жить в камне Певереллов», — усмехнулся надменный голос. «Достоин, достоин», — сказал с раздражением Том. «Только боюсь, приятель, придется жевать, что дают. Ты бессердечный мерзавец, Томми», — жалобно вздохнул голос. На миг тому показалось, будто лежащий на черном столе дневник заговорил человеческим голосом. Подбежав к нему, парень приоткрыл страницу. «Ничего». В комнате стояла тишина. Несколько минут Том осматривался по сторонам, а затем шагнул к рассохшемуся полированному шкафу и надел длинный плащ. «Не сомневался, что вы придете, юноша», — усмехнулся Карактакберг, когда Том вошел в его лавку. «Выпейте чашечку чаю». Тому почудилось, будто одна из отвратительных высушенных рук шевельнулась. «Охотно, сэр. Я, признаться, проделал длинный путь». Том на ходу сбросил с себя черный плащ, который изрядно промок от водянистых хлопьев. Неизменная бабочка Карактакберга давно стала такой же частью интерьера, как зеркало над камином или стеллаж с рукой славы. «Вы чем-то расстроены?» Берг насмешливо смотрел, как его гость устраивается за столиком. Взмахом палочки он поставил керамический чайник и несколько чашек из кофейного сервиза, остатки довоенной роскоши. После таких известий с фронтов радости мало. Приложив руку, Том нагрел чайник и подвинул вишневую чашку. Да, Гриндевальд одержал победу, Берг хитровато посмотрел в лицо парня. Но поверьте, Том, ему осталось недолго. Среди волшебников, понизил он голос, ходят слухи о приходе темного мастера. Неужели он станет могущественнее Гриндевальда? Том стремился вести себя как ни в чем не бывало, но глубокая морщина на лбу показывала, что он относится к известиям серьезнее, чем хочет показать. Предание гласит, что его восход начался в день величайшего триумфа Гриндевальда. Том насторожился. Так что, возможно, хозяин лавки подвинул чашку и помешал сахарин. Темный мастер уже ходит среди нас. Любопытно, процедил Том, обмакнув печенье в чай, привычка, которой его в детстве научила медсестра Джейн. Думаю, Берг посмотрел в сторону двери, Геллерту бы не кидаться сразу на магловские государства, а навести сперва порядок в Магомире. При этих словах Том посмотрел на скелет рыбы с выпученными глазами. Очистить его от волшебников, сочувствующих маглам, ну, а затем, ему мешают скрытые маглолюбцы. Риддл перевел взгляд на три толстые желтые свечи, оплывавшие неровными струйками талого воска. Попробую пояснить. Берг оторвал от стула грузное тело и пошел к стоящему возле камина стеллажу. Отблески свечей играли на его стекле. В самом его центре лежало ожерелье из бирюзовых и черных камней, некоторые из которых были вправлены в резные серебряные оправы. Хозяин лавки взмахнул палочкой, и ожерелье, поднявшись с витрины, выплыло к столу. Проклятое ожерелье, Том читал об этом страшном артефакте, способным убить почти мгновенно беднягу, осмелившегося прикоснуться к нему. «Именно», — кивнул Берг, с наслаждением рассматривая свой товар. «Вы знаете, как оно действует? На него наложены сильные заклинания?» — спросил с интересом Том. «Нет, молодой человек». Берг с улыбкой поднял пухлый палец. «Типичная ошибка, которую делают даже взрослые волшебники. Явициоми», — произнес продавец, направив палочку на бирюзовые камни. Раздался звук, напоминавший сдавленный стон. Затем послышался сухой треск, вроде стрекотания кузнечиков. Том вспомнил, что точно таких существ он заметил в темной книге Годилота. «Проклятые духи», — догадался парень, поправив манжету. «Разумеется», — кивнул Берг, — «они уничтожат любого, да так быстро, что он не успеет сосчитать до трех. Сначала крики, затем обуглившаяся конечность, затем все тело становится словно обгоревшим. Так вот и маглолюбцы», — поднял он пухлую ладонь, — «уничтожают наш мир изнутри». «Простите, сэр», — рассмеялся Том, — «вам не доводилось слышать о кольце гонтов?» «Кольцо гонтов», — Берг взмахом палочки отправил ожерелье в стеллаж. «Говорят, в нем есть камень бессмертия». По слухам, в его темно-карих глазах мелькнул странный огонек, он не подвластен никакому волшебству. Тому почудилось, будто его сердце упало. Лорду Волдеморту, похоже, оставалось довольствоваться кольцом. «Проклятые духи живут ведь и в книгах», стараясь не показывать расстройства, парень подошел к стеллажу. Пламя в камине гудело, согревая ярко-красными углями комнату. «Разве что в очень старых и темных», с интересом посмотрел на него хозяин лавки. «У меня таких нет в продаже». Том рассеянно посмотрел на камни ожерелья. На душе вдруг стало легко. Теперь он знал, кто именно будет охранять следующую частичку его души. Февраль принес радостные новости. Русские сходу форсировали Одер и начали артиллерийский обстрел подступов к Берлину. Союзники топтались на Рейне и в Италии, зато уничтожили лабораторию Гриндевальда в Дрездене. Летчики-маглы были убеждены, что бомбят промышленный центр, и не пощадили город. Дрезден в те дни выгорел дотла. Никакие магические щиты не спасли его от 4000 тонн магловских бомб. Большую часть времени Риддл проводил в библиотеке, перечитывая фолиант Годилота. Если для дневника он создал рукотворный образ, то написать его на кольце не было возможности. Еще труднее было вложить в кольцо Ка. Поскольку Том отделил от себя 1/7 Ба, получалась странная картина. В первом крестраже будет жить 1/7 часть души, во втором 1/6, в третьем уже 1/5. Парень, чертыхаясь, вычел 1/7 из объема своей магической массы, а затем разделил остаток на 6. Получилось дробное число. Перед пасхальными каникулами директор Диппит решил устроить праздник. За завтраком царило оживление. Ученики переговаривались о предстоящем приеме в большом зале. В пророке рассказывалось, как взрывная волна в Дрездене активировала черномагические артефакты, так что на месте городских зданий осталась испекшаяся, как смола, темная масса. Том рассеянно рассматривал залитый весенним солнцем потолок. «Зато у Гриндевальда не будет бомбы», — вывел его из оцепенения голос Друэллы. «Я иногда думаю, чем мы после такого лучше Гриндевальда?» — спросила Друэлла. «Мы упрекали высших неизвестных за сожжение людей, а сами, это вынужденная необходимость», — пожал плечами Том. «Мы уничтожили его лабораторию, и я так думаю», — Арминта одарила Ридбла кокетливой улыбкой. «Если бы мы не сожгли Дрезден», — сверкнули ее синие глаза, — «они бы сожгли Лондон. Думаете, мы будем хоть минуту колебаться, применять или нет такую бомбу?» — грустно сказала Розье. Арминта фыркнула, всем своим видом выражая неодобрение. Том, слегка прищурив глаз, посмотрел на ее значок, сиявшую в утренних лучах серебристую змейку, готовую, казалось, к броску. «Я понимаю, Дру», — обычно молчаливый Альфард Блэк отложил бутерброд. «Всегда легко сказать, мы добро, а они зло, и нам позволено все. Хочешь сказать, что добро, Гриндевальд?» Арминта с негодованием качнула ножкой. Друэлла отвернулась в сторону, давая понять, что разговор окончен. Том собрал сумку и, взглянув на Дамблдора, направился к выходу. Давно канули в лету те времена, когда профессор трансфигурации награждал Тома пристальными взглядами или делал замечания. С прошлой весны его взгляд не выражал ничего, словно Ридбл был фикцией. Иногда Тому казалось, будто декан Гриффиндора смотрит на него с затаенным сожалением. В такие минуты его охватывало странное чувство горечи и злости, словно старый профессор умел разбередить какую-то старую не совсем зарубцевавшуюся рану. В школе царило предпраздничное оживление. Эльфы драили закопченные и кое-где заросшие паутиной окна. Лесничий Йок осматривал коридор, проверяя, хорошо ли эльфы собрали мусор. Следом за ним покорно нес мешки Хагрид, что-то бормоча себе под нос. Появление в школе Рубиуса вызвало яростный свист рейвенкловцев и волну веселья слизеринцев. Третьекурсники Абраксас Малфой и Элладера Нотт наколдовали смолу, в которую под общий хохот наступил великан. Понаблюдав за веселой кутерьмой, Том подошел к сияющему окну. Такой чистоты он не помнил с тех давних дней, когда впервые переступил порог замка. Ласковая солнечная синева напоминала о том, что долгие зимние вечера остались позади. Мимо прошли Августа Энслер и Мона Маккиб. После смерти Дженни Сполдинг девушки стали подругами. Августа, отбросив густые волосы, щебетала, что Аластер Лонгботтом просится на фронт, однако его начальник Лоуренс Блишвик держит парня в Аврарате. «Неужели можно восхищаться серостью?» – спросил себя Том, взглянув сначала на коричневую сумку, а затем на весело стучащие лодочки Августы. «Серость тянется к серости, и ты прекрасно это знаешь», – Волдемарт усмехнулся надменный голос. «Тебе не приходит в голову, что двум серостям хорошо друг с другом. Мы тянемся не к высшему, а низшему», — пожал плечами Ридбл. В последнее время ему все чаще казалось, будто противный голос исходит от лежащего в портфеле дневника. Том посмотрел в окно на галдящую толпу хаффлпаффцев. Все же в непосредственности и глупости барсучков было что-то умилительное. Затем достал из сумки пергамент и чернильницу, погрузился в расчеты. Его отвлекло от размышлений белое облачко. Под потолком плыли прозрачные тени серой дамы и кровавого барона. Призрак Слизерина пытался что-то сказать призраку Рейвенкла, но та ускоряла полет. Затем Елена, сделав разворот, зависла рядом с Томом. «Привет», — улыбнулась дама. «Занимаешься на подоконнике?» «Пожалуй, да», — кивнул Том. «Присматриваю за учениками. Моя ученица в туалете снова плачет», — вздохнула Елена. «Одна ваша девочка где-то приобрела ее бывшие вещи и, зайдя в туалет, хвасталась перед подругами своими трофеями. Старые штучки», — пожал плечами Том, понимая, что дама говорит о Миртл. Перед глазами поплыл барельеф, увиденный им в доме Блэков, где босая Иола покорно бредет, прикованной цепями к колеснице Геракла. Ее ручки были также скованы цепью за спиной. «Жизнь так устроена, что победители получают все. Лично я не простила барона», — продолжала серая дама, — «за мою гибель». «Вашу гибель?» — Ридбл с изумлением посмотрел на зависшую напротив залитого солнцем окна фигуру призрака. «Помнишь, я рассказывала тебе про диадему матери? Я ведь украла ее», — вздохнула Елена. «Я хотела стать умнее матери». Схватила диадему и сбежала. «И что вы почувствовали, надев ее?» В глазах Тома сверкнул интерес. Ему показалось, что призрак специально летел к нему, чтобы выговориться. «Я не рискнула сделать это», — вздохнула Елена. «Зато моя мать отказывалась признать, что диадема исчезла, и уверяла всех, будто она по-прежнему у нее. Потом мать послала на поиски человека, который был в меня влюблен, хотя я отвергала его ухаживание. Том ждал, рассматривая пролетавшие призраки двух рыцарей. Серая дама вздохнула и откинула голову. Он выследил меня в лесу. Когда я отказалась вернуться с ним, он пришел в ярость. У барона был бешеный темперамент, и он ударил меня кинжалом. «Кровавый барон?» – переспросил Том. «Да», – серая дама слегка раздвинула мантию, показав темную рану на белой груди. Когда он увидел, что натворил, его обуяло раскаяние. Он схватил кинжал и нанес себе смертельный удар. И сейчас, столько веков спустя, он носит цепи в знак покаяния. «И по делам», — добавила она горько. «А диадема? Она осталась там, где я ее спрятала, в дупле старого дерева в лесах Албании». «В Албании», — повторил Том. «Вот что кровавый барон все время пытается вам сказать». «Да, но я не желаю его слушать», — горько ответила призрак Рейвенкла. «Не желаю, и точка». Всхлипнула она и, развернувшись, полетела в сторону малого холла. Риддл не стал преследовать серую даму и посмотрел на пергамент. За путаницей стал чудесным образом проглядывать смысл. Диадема Рейвенкла существовала, и Елена знала, где она находится. Теряясь в догадках, парень развернулся и, поправив мантию, пошел в северную башню. Пятикурсники послушно встали при появлении Тома. Сегодня был третий раз с начала семестра, как профессор Мэрифот попросил Риддла прочитать лекцию за нее. В классе защиты, как всегда, было темнее, чем в других помещениях. Занавески на окнах были задернуты, и комната освещалась свечами. Что же, начнем, как и всегда, Тому было удобно ходить по классу, заломив руки замком. Профессор Мэрифот попросила меня прочитать лекцию по китайской демонологии. Теория китайских демонов была описана в конце 18 столетия известным волшебником. «Мисс Хорнби, подсказывайте», — чуть заметно улыбнулся Том приятельнице. «У меня выскочило из головы его имя», — жеманно сказала Оливия. Том был рад увидеть в ее карих глазах радостный огонек. «Герберт Найман», — подсказал Риддл, с теплом посмотрев на слизеринку. «Да-да, точно, Найман», — подтвердила девочка, заерзав на стуле. «Мисс Хорнби молодец, вспомнила», кивнул Том, подойдя к первой парте, где сидели Натали Адамс и Джерди Грин. Оливия бросила на рейвенкловцев победный взгляд и легко закинула ногу на ногу. Однако синяя половина класса слишком внимательно следила за Томом, чтобы обращать внимание на радость слизеринки.